лето в лесу. Днем в зеленом царстве довольно шумно. Звенит вокруг птичий хор, суетятся в траве букашки разные. Но вот солнышко все ниже опускается, день на исходе, и лес затихает. Как только приблизится вечер, из своего зеленого укрытия лесной чащи вышли в поле покормиться сочной луговой травкой косули. Кто такие косули, спросите вы? Это высокие, тонконогие козочки с большими глазами. Вон целая семейка пасется на опушке. Косуля-папа, косуля-мама и маленький козленок. Сынок, иди-ка сюда. Попробуй молодых листиков березы. Ой, высоко. Мне не дотянуться, мамочка. А ты встань на задние ножки. Вот, вот так. Эх, скорее бы я вырос и стал таким же высоким, как вы с папой. Вырастешь, малыш, и будешь так же легко прыгать через глубокие ямы и высокие кусты. А плавать ты меня научишь? Конечно, и плавать, и лазать по горным склонам. Ой, а рога у меня вырастут, такие же, как у папы, трехконечные. Вырастут, вырастут, сынок. Ой, красивым я буду нынешней зимой. В рыжей шубке, да с большими рогами. Гроза леса. Нет, нет, малыш. Рыжими косули бывают только летом. А к зиме мы меняем мех на буро-серый. Некрасиво. Зато зимний мех куда теплее летнего. А вот рога у тебя вырастут не скоро. Такими ветвистыми станут лишь через 4 года. Но каждую осень самцы-косули рога сбрасывают. А зачем? Чтобы к весне выросли новые, такие же крепкие и красивые. Ой, а я и не знала. Ты еще многого не знаешь. Поэтому сейчас у нас с тобой будет урок. Какой урок? Про то, как косулям избежать опасности в лесу. Ой, ну и как же нам избежать опасности, мамочка? Кто враги косуль, ты уже знаешь. Это волк. Рысь, лиса. И? Человек-охотник. Верно. Косуля должна быть очень осторожна, чтобы вовремя почуять опасность. Посмотри, твой папа пасется на опушке, но все время поднимает голову, прислушивается, принюхивается. Да, у нашего папы глаза зоркие. Он издали увидит хищника. А если не увидит, то услышит. У нас косуль тонкий слух, а уж запахи мы чувствуем на большом расстоянии. Так вот, при близкой опасности я подам тебе сигнал. Топну копытцем и свистну вот так. При этом ты должен прижаться к земле. Ну, мамочка, мы с тобой это уже проходили. Забыла? Ну, когда я был совсем маленький. А теперь я уже подрос и мог бы от врага спасаться бегством. Да, ноги – самое верное средство спасения. И держаться при этом хорошо бы всем вместе, а еще лучше большим стадом. Ой, мама! Что такое? Мам, там за врагом мелькнуло что-то рыжее. Это лиса! Бежим, бежим, сынок! Легко вспрыгнула мать косуля и помчалась через поле прочь от опасности. Сынок-козленок не отставал от нее. А где же, спросите вы, в эту минуту был его рогатый папа? Увы, самцы косули, почуяв опасность, убегают первыми, не думая о защите своего семейства. Как видно, крепкие рога природа дала им только для красоты.